Гуру. Каждый новый день приближает нас к сужденному будущему. Когда воплотится оно в должные формы, невозможно сказать, ибо сроки оповещены быть не могут. Слишком уж много врагов, злобно хотящих, чтобы оно не осуществилось. Только сердце порою может шепнуть о том, что приблизились сроки. Ждать их будем нежданно, в готовности полной, не привязывая сознание ни к местам, ни к вещам, ни к окружающим. Состояние полной готовности предполагает, что сознание вросло в это будущее и неотделимо от него. Каждый сам определяет свое место в нем. Мерою устремления и преданности слагаются ступени в будущее, в которое с почетом войдут желанные и званые гости. Можно подумать о том, как велика будет нужда в тех, кто знает основы. Непризнаваемое и отвергаемое ныне признано будет, и признание это будет яро воздействовать на судьбу признаваемых. Считайте, что то, что накапливаете сейчас, будет очень нужно после исполнения сроков. Так мало носителей знания, помощь им великая, ибо накапливают его не для себя, но для мира. Близости будущего порадуемся. Новое время идет.